А что с лыжами и экипировкой? У ребят ведь ничего такого и в помине нет. Да и инструкторы нужны, которые будут обучать кататься на горных лыжах. Кстати, можно и просто лыжную трассу пробить и наладить. У нас есть любители классического лыжного спорта, говорю я, вспомнив про Настю. Эта коза, уж точно, не упустит такой возможности покататься за чужой счет. К тому же ее подруга поедет с командой в качестве тренера. Так что отмазаться, у меня уж точно, никак не получится. И что-нибудь из одежды, напоминаю я, у ребят, сам знаешь, в этом плане ничегошеньки нет. И это, мы же договаривались, с дядей Борей. Он говорил, что после 20-го поездку организуем. А тут ты так обороты накрутил. Уточняю я у Владлена. Владлен молчит, переваривает то, что я ему тут наговорил. Борян, в отъезде, отвечает он. Как и говорил, он только после 20-го появится, а тут снег раньше времени выпал, да еще сколько. Синоптики обещают, что всю неделю валить будет, это раз. Сергей Сергеевич и предложил тебе позвонить, может ты тут им атмосферу начала зимы скрасишь и девчонками своими и спортивным праздником. А в субботу, в 20-х числах, вас еще раз примем, не вопрос. Ну, так как? Поедем, пожимаю я плечами, но вот вопросы я тебе обозначил, а без них сложно, что будет организовать и еще, а каков бюджет программы, ведь понимаешь, те же призы денег стоят. Владлен, просто видно отмахивается, делай смету с калькуляцией и на все, решим, оплатим, не вопрос, для себя же стараемся, а так ладно, по проблемным вопросам я понял, говорит он задумчиво, по срокам определимся, но думаю, что в эту неделю уже и я позвоню, ты по количеству ребят глянь, нам ведь и номера надо будет подготовить, и с питанием решить, и с лыжами и, как ты говоришь, с одеждой и экипировкой. Я сейчас эти вопросы мужикам скину, пускай сами кубатурит, может, что в качестве спонсорской помощи пойдет, не более, и отключился. Я же стою у окошка, смотрю, как вьюжит на улице и думаю, и что сейчас мне делать, по-хорошему, конечно, к маме Наталье идти. Директора, по-любому предупреждать надо и спрашивать разрешение на предмет поездки. Может и упереться, если, например, тот, кого я захочу с собой в поездку взять, с успеваемостью накосячил. Тоже вопрос, до пятницы, конечно, время есть, чтобы оценки исправить, но директор наш бывает слишком упрямо. Так, а по команде волейболисток, что делать? Вести туда девчонок, ведь реально, придется против мужиков играть, причем, в возрасте и возможно, что и имеющих опыт соревнований, а тут и вовсе зелень одна будет, да еще и девки. Как-то это, так, но надо с Мариной посоветоваться, без нее, в любом случае, я ничего решать не буду. И где она у нас, должна быть, по идее, в школе или по медикам бегает, с этим оформлением на работу. Я что-то и не знаю, как сейчас устраиваться на работу и что для этого надо, но телефон есть. Так чего бы и не позвонить. Набор, пошли гудки. Привет. Томный и немного заспанный голосок. Ты что, не на работе? Удивляясь, спрашиваю я. Так, не злиться, главное терпение. Почему? Удивление сквозит в ее голосе. У Насти в спортзале. Документы сдала, и мы вчера погуляли немного, но я не пила, быстро говорит она, просто поздно приехали. А потом, Настя к своему хахалю опять понеслась, какие-то очередные разборки. Чувствую, у них к разрыву все идет. Стой, а чего ты звонишь? Сейчас ведь уроки идут, спрашивает она. Отвлекли, говорю я, звонок прошел, вот думаю, с кем бы мне по одной проблеме посоветоваться. Слушай, давай быстро собирайся и ко мне в квартирку иди. Я сейчас туда допрыгаю. Разговор есть, надо посоветоваться вначале с тобой, прежде, чем начать действовать и дергать других. Что-то серьезное, спрашивает она. Непростая ситуация, отвечаю я, причем, все в итоге, от тебя будет зависеть, твое слово решающее, жду, и не мудрствуя лукаво, пошкондыбал в сторону своего жилища, успел, главное, по пути ни на кого не нарвался, все по урокам и праздно шатающихся, вроде меня, никого больше не было и учителя видно, все заняты, повезло, щелкаю замком, вот и шаги слышатся в коридоре и какие-то неуверенные, явно Марина идет, она ведь еще в моей квартире в гостях не была, хотя, когда показывал свой спорткомплекс так, мимоходом, когда проходили мимо в сторону спортзала, заметил, что тут я и живу, о, точно идет, по сторонам глядит, хотя чего тут глядеть-то, машу рукой, я тут, увидела и раз улыбалась, да, вид у нее, конечно, такой, впечатляющий. Высоковата она для девушки, хорошо хоть сегодня не на каблуках. Я ей в прыжке, макушкой до сиськи еле достану, хотя вот в ванной с ней кувыркались и особо то ее высокий рост меня не волновал. «Привет», здоровается она, чмок меня в щеку. «Приятно». «Прости, вчера на соревнование реально не могла попасть». Настя попросила съездить с ней, обещала потом до самого дома доставить. Я отмахиваюсь. «Да чего там, выходные же хотя и зря, что не приехала», говорю я, «весело было, да и в гости я тебя звал, ну так ничего же сегодня у меня дома побудешь, проходи разувайся, сейчас чайник включу, чай или кофе попьем, у меня, вроде как там еще и печенюшек с прошлого раза». Когда чай с ребятами пили, осталось немного. Марина в спортивном костюме выглядит отпадно, главное она, несмотря на свой приличный рост, не сутулится, от слова совсем, но и сам спортивный костюм формы ее красивого тела очень уж сильно скрывает, делая ее фигуру высокую, слишком уж бесформенной. «Ну да ничего, с первым снегом тебя», — смеется Марина. Я киваю, что есть, то есть, но я надеялся, что хотя бы до ноября хорошая погода продержится. Да видно не судьба, хорошо хоть вчерашний день был теплый, соревнования прошли отменно, выиграли. Марина кивает, наслышана, говорит она, а сама по квартире, как по музею ходит. А там что, спрашивает она, указывая на двери, совмещенные с большим окном, балкон, уточняет она. Я пожимаю плечами, можно сказать и так, но он большой, этот балкон и утепленный, там у меня кабинет рабочий и маленький закуток, для занятия спортом. Открывает двери. «Ух, ты!» Радуется она за меня. «Хорошо ты устроился. Я же ухмыляюсь. Две спальни и джакузи есть». Голосом намекаю на недавние приключения, причем, наши совместные. Улыбка мечтательная у нее на лице. Прошла мимо. Ладонью мне отросшие волосы взъерошила. Ох уж это касание, но надо держать себя в руках. Помнить, теперь Марина у меня тренером работает и не стоит мешать в кучу. Рабочие отношения и личные. Из своего опыта скажу. Ничего хорошего из этого, увы, не выйдет. «Садись, хватит по квартире бродить, приглашаю я гостью к столу. Сейчас, слышу ее голос из своей спальни, твою джакузи погляжу и подойду». Ох уж, а мне в ее словах, приглашение слышится, типа «давай, чего ждешь, покажи в действии свое джакузи, тем более, у нас есть опыт общения в водной среде». Но, увы, не тут и уж точно, не сейчас, в любой момент могут дернуть. Да и у Алинки есть свои ключи, и хотя сестренка у меня не болтливая, но вот все-таки палить наши отношения с тренером, даже перед ней, мне не хочется. Пускай Марина остается безукоризненной во всех отношениях. Вот и она появилась, идет такая вся из себя, задумчивая. «Отличное место для отдыха», — говорит она, — «и джакузи отличное», и переводит на меня задумчивый и какой-то лукавый взгляд, такой, оценивающий. «Понятно, в уме кубатурит». Как бы в этой большой ванне, да еще со мной, в очередной раз покупаться, но и понимает, что сейчас думать и говорить об этом, не время. И спасибо ей за это. «Чего звал?» – спрашивает она, наливая себя в кружку горячую воду из чайника. «Ты говорил, что там что-то от моего решения будет зависеть». Я киваю. «Так и есть. Спонсоры наши любят очень в волейбол играть, и место для этого имеют приличное. Целый спортивный комплекс, и не только там, в волейбол играть можно». Но и бассейн есть, и горнолыжная трасса имеется. А сейчас снег, вон на улице, вовсю идет. В общем, в Солнечном у них база, серьезная база. Вначале, после 20-го приглашали в гости с волейбольной командой, да что-то переиграли, вот уже на эти выходные приглашают. На 3 дня, пятница, суббота и воскресенье. В волейбол тоже, наверное, 3 дня играть будем. Но это не точно, это мои мысли, если спрашивать меня будут... то я и предложу такой вариант, отдыхать на шару всем составом, так по полной, 3 дня вечером в воскресенье, обратно, автотранспорт, наполовину мой, наполовину приглашающей стороны, но поездка возможна, только в том случае, если мы привезем волейболистов своих, по сути, их у нас и нет то совсем, вот и хотел бы с тобой посоветоваться, что делать то будем. Что отвечать приглашающей стороне? Марина, задумчиво чайной ложечкой сахар в кружке размешивает и посматривает на остатки торта в большой тарелке, которую я из холодильника вытащил. Остатки сладкие, как говорится. Ты прав, как таковой у нас команды нет, но... Она переводит на меня взгляд. Нам ведь не на чемпионате мира играть. Волейбол, вещь такая, в него можно просто для себя играть. Я же качаю головой. Уверен, что, как и в футболе, будут ставки и есть шанс вам, всей командой, неплохо подзаработать. Говорю уверенно я. Это так, но я и не думаю, что у противника, все профи в команде. Так, любители, соглашаюсь. Чего страдать, но и выступить желательно, по возможности, достойно. Проигрыши на всех, плохо действуют. Что скажешь, едем. Марина пригубила чай из кружки. А почему, собственно, и нет. Чего мы теряем? Проиграем возможный выигрыш в рублях, жалко, конечно, но смею тебя заверить, мы поборемся. И причем, очень сильно. Я как играющий тренер в игру войти могу, тут запрета ведь нет, я машу головой. Нет, конечно, отвечаю я. Ну, вот, а это, считай, половина победы. Настю возьму. Она в волейболе тоже неплохо шарит, не как я, конечно, но играет нормально. Усилимся, да и девчонок проверим. Нам же итоговый счет важен, спрашивает она. Я киваю, думаю, что да. Каждый день матчи с трех или пяти партий. Вот, улыбается, довольная Марина. Зато ты сам же сказал, горнолыжка, а в Солнечном и гостиницы хорошие на базе имеются. Ребята и на лыжах, и на сноуборде покатаются. Настя инструктором побудет. Она, кстати, хотела к тебе подкатить насчет команды лыжников. Я удивленно смотрю на Марину. Ты что, не в курсе ее истории? Я мотаю головой, хотя у всех свои истории, но тут, как оказалось, закрутка была совсем по голливудскому сценарию. По молодости Настя давала хорошие результаты на городских и краевых соревнованиях. Ей прочили блестящее будущее в мире лыжного спорта. Она даже биатлоном увлеклась, вздыхает она, но раз выставилась от Хабаровского края на первенство Дальнего Востока, а потом, в случае победы, рассчитывала и на чемпионат России выйти, да не судьба, на повороте столкнулась с другой лыжницей, вернее, это та в нее врезалась, и как следствие, у Насти переломы, а той козе, хоть бы хны. И вот великолепная спортивная карьера летит в тартарары, а Настя поступает, после выздоровления в Хабаровский спортивный институт, что на СКА, все б ничего, но вот мечта поучаствовать в соревнованиях, причем на серьезном уровне, никогда не оставляла Настю. Она бредит этими соревнованиями, говорили мы с ней вчера, она почему-то все свои планы связывает именно с тобой. Прямо светится, когда о тебе говорит, я прячу взгляд. Ты смотри, сперла она мои силы, а потому можно ожидать очередных поползновений на мое естество. С одной стороны и хорошо, но вот как вспомню о последствиях нашего крайнего общения, сразу что-то мне плохо становится. Но разберусь, должен быть выход из этой ситуации, а так, я даже и не против, пускай попробует снова меня до полного оргазма довести, вот только теперь я безучастно к происходящему относиться не буду. Я знаю ее слабое место. Поглядим, кто кого. Глава 4.2. Тук-тук, тук-тук, качается вагон. Поезд набрал ход, время уже за половину ночи, а мне все не спится. Я, оказывается, в поездах не могу уснуть. Странно, раньше за собой таких проблем не замечал, даже наоборот, укачивает же как в детской люльке. Марина, получив от меня добро, развила бурную деятельность. Еще из моей квартиры всем девчонкам с МСКИ рассылала, что на большой перемене всех собирает в спортзале, на втором этаже, что будет собрание. Я прикинул и так и этак и тоже отписался Алинке, попросив предупредить всех девчат из подтанцовки, что собираю их в спортзале. Тянуть время смысла не было, это я некоторые проблемы увидел в возможности нашей поездки, а у девочек, насчет этого, свои какие-то мысли могут появиться и, зная женщин, обязательно появятся. На следующий урок я не пошел, физра, освобождение. На перемене отзвонилась Алинка. Что за спешка? Был первый ее вопрос. Я же только хмыкаю себе под нос. Скрывать от нее нечего не стоит. В волейбол зовут играть. Так, без особых объяснений, говорю я. Смекнула сразу. Кто звонил? Правильные вопросы задает госпожа Мапл. Ей бы в сыске работать. Владлен, говорю я. Можно дальше не распространяться. Я ей уже не интересен. Ну, это пока. И точно, без всяких, просто отключилась. А я решил маманю побеспокоить. Чего тут пургу нагонять, если не разрешит, то все, никто уже ни никуда не едет. Но я просто уверен, что еще и сама в эту поездку напросится. Отдохнуть, за счет принимающей стороны, да еще на лыжах покататься, кто ж от такого откажется. Да, раздается в трубке. Чего звонишь, быстро уточняет она. Ага, значит занята, обычно, для разговора со мной, у нее время есть. Проблема возникла, нужно твое решение. Мы уже давно, в общении, перешли на ты, ну это когда один на один, ну еще бы, после совместного купания в джакузи. Ты где, уточняет она, ну, понятно знает, что в школе, а спрашивает, где конкретно. Полиция, а будь что будет, у себя дома, отвечаю, затаив дыхание, у тебя следующие, какие уроки, спрашивает она, физкультура, пара, уже спокойнее говорю я, отлично, жди уроки начнутся, зайду, покормишь меня, я сегодня проспала, так что без завтрака, а до буфета или столовой времени дойти, не было, так что с тебя обед, готовься, и отключается, да что ж это такое, то Маринка сорвалась решать дела, только в лобик чмокнула на выходе, и вся такая задумчивая была, а было время и в засос, на прощание целовала. Конечно, тогда водные процедуры были, а сейчас я ее предложение покувыркаться в моей джакузи обломал, явно обиделась. Алинка сейчас, вот я уверен, Владлена трясет, решила из первых уст инфу скачать, но еще отзвонится. И теперь маманя, тоже не удосужилась сказать, типа ну все, я отключаюсь или перезвоню позже, сейчас занято. Участие и уважение обыкновенное к человеку, с кем разговариваешь. Ну да ладно, пора думать, чем Наташу кормить будем, и чего там нам Бог послал. Телефон под рукой, он у меня на беззвучке, задолбали меня его резкие звонки, хватит и вибраций. Кладу его на стол, а так, резонансные колебания сложно не услышать, даже если в квартире музыка играет. Еще у меня не полностью уши серой забило. Шутка. Открываю холодильник из существенного, только карбоната кусок и колбаски баварские, остальное в заморозке, но время есть. Полуфабрикаты имеются, и супы в пакетиках, причем, грибные, от Магги, люблю я их, хоть и сплошная химия, но вкусно, к тому же есть и пачка замороженных грибов, лесная поляна называется. Пару картошек почистить, лучок и морковки натереть, и готово, ничего сложного, для бульона, кусок индейки. Все в кастрюлю просто тупо скидываю, предварительно почистив и порезав лук с картошкой, ну и следом, половинку морковки натереть, ничего не пережариваем и так вкусно будет. Так, с первым блюдом разобрались, на второе, ну, тоже просто, в пакетиках продаются рис, гречка и другие крупы. Вот вскипятив воду в чайнике, чтобы ускорить процесс, заливаю пару пакетиков риса кипящей водой в маленькой кастрюле и на плиту. В сковороду немного маслица, желательно рафинированного, чтобы запаха не было. Следом, не размораживая, котлеты от владивостокской фирмы «Ратимир». Крышку сверху и на средний огонь. Посолить, поперчить, лука, для затравки, нарезать. Можно и остатки моркови туда же, но это позже все закинем, когда котлеты уже готовы будут. Ждем с. Вот и телефон ожил. Серж звонит, и чего от меня заму то понадобилось. Оказалось, что, есть что, девоньки у нас, ну очень болтливы. Ну, а зам, с места в карьер, мы на собрании нужны, и такая обида в его словах сквозит, а я бью себя по лбу, а ведь в натуре, чё я за своих футболистов то забыл, они и в качестве болельщиков поехать со мной могут, и ребят сыча тоже брать надо, теперь мы одна команда, просто у каждого свои задачи, кто-то играет, а кто-то обеспечивает проведение этой игры. Обязательно, отвечаю я, только собирался тебе отзвониться, но вначале думал с мамой Наташей поговорить. Но девчонок же ты собираешь, претензии, на следующей перемене. Вот же, сдали, усмехнулся я, кто-то язык за зубами держать не умеет, но это выше женских сил, да и ведь не предупреждал никого, чтобы о собрании посторонним ничего не говорили, вот и результат. Во-первых, не я собираю, говорю я, а новый тренер, она команду волейболисток собирает, и вас, по большому счету, это не касается, но вот в качестве болельщиков и группы поддержки, для нашей команды, может быть, а потому, давайте, всех собирайте, там все и объявлю, как раз до этого успею и с мамой переговорить, все уже точно ясно будет, притворится в жизнь моя задумка или нет. Пока болтали с замом, и обед подошел, суп готов, рисовый бульон тупо сливаю в сковороду с котлетами, в виде подлива пойдет, как раз наваристый и густой плов получился. Следом, туда же ранее порезанный лук и натертую морковь и давлю пару зубчиков чеснока. У меня получается почти безотходное производство, дешево все и сердито. В качестве, попить, имеет квас в открытой бутылке, ну и что ему уже 100 лет в обед, неделю, как открытым стоит, Но в холодильнике же, так, режем хлеб. Стоп, а мы что, без салата маму встречать будем? Непорядок. Что там у нас есть, в загашниках? Да, не густо, пара огурцов, явно китайских, но больших и длинных, чеснок, головка лука, пол моркови и пипец, все, не беда. Взгляд в открытом холодильнике падает на маленькую упаковку свиных копченых ушей. Так, прикупил недавно по случаю в светофоре. Качество говорят, что не очень, зато дешево. И это для меня главное. Ни хрена себе, они к нам из Смоленска как-то забрались, на край земли. Пенные истории, свиные ушки с чесноком, явно закуска под пивко. Но чего нет, того нет, а вот уши есть. Что ж, будет сегодня у нас китайский салат, благо, в наличии имеется соевый соус. Продукта-то всего 100 граммов, но ничего, и гарнира к ним тоже немного, вернее ингредиентов в будущий салат. Уши так-то уже порезаны, но все равно, еще помельче нарежем. Моем огурцы и остатки моркови. Чистим всю головку лука, и все три ингредиента режем крупными пластинками с миллиметра 3-4 толщиной. Все, теперь пришло время изготовить соус. Ну, это просто, берем венчик и плашку глубокую, но небольшую. Туда плескаем немного оливкового масла, давим через чеснокодавилку, очищенные от шелухи головки чеснока и как венец кулинарного искусства, плескаем от души китайского или вьетнамского, без разницы, соевого соуса, и взбиваем полученную субстанцию, до появления у масляного раствора устойчивого светлого цвета кофе с молоком. А теперь все смешиваем вместе в удобной посуде. Салат готов, минут 10 настояться, чтобы и лук, и огурцы пропитались соусом, и все, вкус, пальчики оближешь. Идет уже время урока, а мамане все нет, скучно, включаю телек, занимаю место в кресле, в руках баночка с колой, что-то сушняк напал. По телеку ничего интересного нет, а тупо пролистывать каналы лень, да и мысли одолевают. Жанка, с ней что-то надо делать, и как зарядиться, с кем, как вариант опять к Марине в гости напроситься. Вариант, тем более, только совсем недавно намекали, что как бы не против продолжить наши отношения, как бы их и вовсе, скажем так, углубить. Но опять же она мой работник, я ей деньгу плачу, не хотелось бы на старые грабли наступать. Вряд ли все закончится у нас хорошо, а спалят наши отношения, вообще жопа наступит, доброжелателей у меня хватает, так что еще и маме Наташе достанется. Но Жанка ждет, в принципе, а почему бы с ней самой подобное не сотворить, как с той же Мариной, и заряжусь, и полечу. Все удовольствия, так сказать, два в одном. Ну, этот вариант оставим на крайний случай. Настя, сука, с ней-то, что делать? Вот же со слов Марины, она на меня свои какие-то планы имеет, а в свете того, что она раз меня едва не обесточила, в смысле всю энергию из меня высосала, не дав ничего взамен, думаю, что повторит свои попытки провернуть этот фокус со мной снова. И как бы ни произошло это в ближайшем будущем, скажем, в том же Солнечном, вполне возможный вариант. О, стук в дверь, открыто, кричу, не вставая с места, хотя, наверняка Наталья Андреевна пришла, а директора и будущую родственницу не след встречать, развалившись в кресле. Сам недавно думал об элементарном уважении. «Привет», раздается от дверей, «иду навстречу». «Да, что-то и, правда, маманя какая-то помятая сегодня, неважно выглядишь», говорю я, «приболела», мотает головой, «нет, просто с утра успели уже кровинушку выпить, из Горано звонили, все им что-то надо, всяких бумажек напридумывали, раздули бюрократию, задолбали». «О, а у тебя неплохо пахнет, я к тебе по запаху шла, давай прикрывай двери, чтобы еще кто так тебе на запах не завалился, поговорим». «Ну кто бы был против то, маманя, хоть и уставшая, но красивая, выглядит она и, правда, ну сильно помолодевшей, у меня даже в штанах кто-то шевельнулся, чисто на инстинктах, особенно, когда она наклонилась ноги свои помассажировать, при этом, развернувшись ко мне кормой. Ну, нельзя же так, я же тоже в каком-то роде, мужчина». От греха подальше направился метать на стол, хотя и так все уже приготовлено и даже стол сервирован на две персоны. От обеда я уж точно не откажусь. Дохромал до стола. Ну, что ж, начнем. Ух ты, грибной супчик. Захлопала в ладошки, как маленькая девочка, мой директор. Руки мыла, резко обрываю я веселье. И с мылом, напоминаю я. Ну, точно, словно маленькая нашкодившая девочка, поплелась в ванную комнату. Ну, никакого воспитания. Да, проголодалась, вот интересно, а она реально то, сама готовить умеет, всю жизнь холостячка, сама детдомовская, ну кто бы ее учил жрать готовить, спросить, да стрёмно как-то, нет, обойдусь без таких знаний, Карлович явно и сам готов готовить дома, хоть каждый день, его вон как плющит то от нее, ну или на крайняк, в ресторане еду будет на всех заказывать, бабла ему на это, уж точно, хватит, во, как уплетает мой суп и голодными глазками так зыркает на котлету, что во второй тарелке лежит поверх небольшой горки риса, политой вкусной подливкой. Нет, не выдержала, уже из двух тарелок лупасит. Я молча встаю и докладываю в ее тарелку еще одну котлету. В ответ мне, благодарный взгляд, изголодалась она что-то, хотя ведь в столовой обычно, столовалась. Ну, а пока едим, и разговора нет, а на десерт у меня только чай с пряниками раздобыл. Их, видно, Алинка припрятала. Кстати, надо указать сестренке на тот факт, что по-хорошему то, в доме шаром кати, а в доме хозяйка есть. Ну сегодня она у меня вечером получит на орехи, деньги есть, а холодильник то, по сути, пустой. А все почему, ведь постоянно в магазин заезжает, по вечерам тут с девчонками посиделки принялись устраивать, вот подчистую все из холодильника и выметают, надо заканчивать эту практику. Тут жилая квартира, между прочим, а не проходной дом, хотя и понимаю, как только закончится ремонт в помещениях клуба фанатов нашей команды и помещений Cheerleaders, то и посиделки у меня дома прекратятся, все туда к ним тихо переместится. Да, как бы скучно дома не стало, ага, а так уж больно весело. Ну и о чем ты хотел со мной поговорить? Наталья довольная, а главное, сытая, откинулась, расслаблена, всем телом, на спинку стула. Тихо сладкий чаек попивает, пряниками явно брезгует. Ну да, ими можно гвозди в стол заколачивать, но если размочить в горячем чае, то еще нормуль. Спонсоры в гости зовут, говорю я. Приподнятая бровь на красивом ухоженном чистом лице. И косметики громулька, но красиво, стерва. Кудайкова кидает взгляд на окно. Снег вообще-то на улице, в футбол не поиграешь, если только не в спортзале. Стоп, а ведь и, правда, чего бы команду по мини-футболу не организовать. Приходит резко в голову мысль. Так-то я и так планировал каждую тренировку играть с ребятами в спортзале, на улице, особо в мороз, наш комсомольский, не побегаешь, а вот в спортзале. Но тут-то совсем другой расклад, есть же первенство и по мини-футболу. Надо провентилировать этот вопрос. Зама озадачу, хай пошукает. Нет, улыбаюсь я в ответ. В волейбол приглашают поиграть и отдохнуть в их доме отдыха, в Солнечном. Заодно, если снега хватит, то и на горных лыжах покататься. Обещают, специально для нас, запустить, дают транспорт, чтобы ребят перевезти туда и обратно. Кормежка и ночлег организуют они. С нас волейбольная команда и организация самого праздника. Наталья и вовсе удивлена. Ну, организацию праздника, если спонсоры не поскупятся, организуем. Кивает она, это уже у твоих девочек отработано. Но волейбольная команда смотрит на меня изумленно. Я пожимаю плечами. Я с Мариной только что разговаривал, говорю я, она согласна повести команду. Намечено мероприятие на выходные. Думаю, в пятницу с обеда рванем, тут ехать то Солнечного, всего ничего. Марина сегодня собирает девчат. Изумление на лице Наташи. Девочек, киваю. У нас только девчачья команда, по сути, есть, кто хоть немного сыгран. Еще от прошлого тренера осталось, все девчонки, кстати, согласились у Марины тренироваться. Тем более, думаю, что еще и сама Марина играть будет и возможно еще кое-кто, так даже интересней будет. Так что до выходных время есть, тренироваться будут все эти дни. Марина дело знает хорошо, будет ей проверкой такой цейтнот. Чего мы теряем, даже если все игры проиграем, зато отдохнем у спонсоров в гостях. Все довольны, к тому же и на следующую неделю, в выходные, нас опять там ждут. Натренируемся, ну а деньги? Деньги, уточняет мой директор. Да, я уверен, что и на волейбольные игры наши дяди не удержатся себе нервы ставками пощекотать. Думаешь, ухмылка на моем уставшем лице. Уверен, по-другому они не умеют. Вздыхаю я. Понимаю, что и меня вынудит ставки делать, а это впустую выкидывать бабосики, чего я, по определению, делать не хочу, но придется. Отказ приниматься не будет, и я это знаю. Явно хотят на мне отыграться за футбольные матчи, что наши ребятки выиграли. Что от меня надо? Задает, вообще непонятный, вопрос Наталья. Нет, это нормально, что от нее надо, Да главное, разрешение на поездку. Дай добро начинать готовиться к поездке, а я составлю список, исходя из посадочных мест, кого в эту поездку беру с собой. Однозначно, что всех своих ребят и естественно клубных, никого обидеть не хочу, но я не мать Тереза, кто не со мной, тот идет лесом. Наш милый директор только головой качает. Злой ты, Андрей. Нет, не соглашаюсь я не мать Тереза всем помогать, причем безвозмездно. Кто не со мной, тот против меня. Я немного перефразировал эту поговорку, но суть не поменялась. Многие обо мне, по школе, гадости говорят и об этом мне постоянно докладывают, так что никого постороннего я брать с собой не собираюсь, и это не обсуждается. Я лучше своих малышей с собой возьму, будущую смену нашим футболистам и волейболистам и волейболисткам. Помолчали. Хорошо, готовь выезд. Но помни, я с вами, список жду, самое позднее. В среду, я проверю успеваемость, поведение и жалобы учителей, если что не так, не обижайся, ты меня знаешь. Из сопровождающих учителей, кроме меня, кто еще едет? Я честно смотрю ей в глаза. Ну, Анастасия, наш физрук и Марина, думаю, двух хватит, ну и вы, при вас и вовсе никто хулиганить не будет. Тем более, мы свою службу безопасности берем с собой. Наталья морщится. За представителями твоей службы безопасности самой наблюдать и следить надо. Еще те, проказники. И это, еще мягко сказано. Все, я побежала, Алинка мне доложит о результатах вашего собрания. Я же только кривлюсь, пригрел змею на шее, но родную змею, но стучит то маме, так что пускай, Наталья Андреевна свой человек, почти родной. Чего от нее скрывать, да и скрывать то, по сути, нечего, просто развлекушки, хотя на этих развлекушках деньги серьезные иногда крутятся, да и красивых девок, что-то вокруг стало много крутиться. Ой, чует мое сердце, и опыт подсказывает из прошлой жизни, все это жужу не к добру. Глава 5.1. Большая перемена. Мне до спортзала идти всего ничего, но вот и ни в одного мне туда идти. Как только прозвучал звонок на перемену, так уже через пару минут в мою дверь постучали. Серж, собственной персоной. Ты чего, удивился я, а как же полдник, уточняю я. Отмахивается он, обойдусь, а сам хватит со стола пряник и уже руки к чайнику тянет. Я вздыхаю, пошел доставать из холодильника карбонат и кусок сыра, к чаю самый раз. Что за поездка, уточняет зам, в гости к спонсорам, отвечаю я, но волейбол, так что играют девочки, а мы болеем, кивает, ясно. С шумом втягивает в себя очередную порцию сладкого горячего чая, вкусно. Помолчали, кого берем, продолжает допытываться зам. Хотя почему допытываться, уточняет задачу, ведь как ни крути, ему разгребаться совсем, я только идеями кидаюсь и обеспечиваю выполнение мероприятий материально, а вот вся организационная суета на нем, да на девчонках, во главе с Алинкой. Помяни бестию, так и нарисуется тут же, точно, хлопает входная дверь. Привет, два чмока, меня в щеку и Сержа не обделили. Вы что, еще здесь, девчонки уже на месте? Взвелась коброй, сестренка, да и ребята подходят, вернее, подбегают. Весь наш фан-клуб уже расселся на балконе, только вас и ждем. Я же только головой качаю. Сегодня в столовой не досчитаются барышей, выручка просядет. Ну, да бог с ними. Ладно, пошли, командую я, вперед. Ну, вот и двери, ведущие в спортзал, вернее на второй его этаж, где и расположен балкон с сидениями для зрителей. Встретил гул голосов. На любой лад и что-то мне говорит о том, что народу набралось уж больно много, явно больше, чем списочный состав нашего фан-клуба, включая сюда и футболистов и волейболисток. Стоило только переступить порог, как голоса начали резко спадать. Еще с минуту, пока я с костылями добирался до трибуны, все посторонние разговоры и вовсе иссякли. Так, интересно, девки пляшут по 4 ровно в ряд. Это что получается, еще и мелочь всю сюда же собрали? Хотя, я же говорил маме Наташе, что лучше мелочь нашу с собой в гости к спонсорам повезу, чем кого-то постороннего, не имеющего отношения ни к команде, ни к фан-клубу. Так, и все студенточки на месте, как, впрочем, и парочка преподавателей. Анастасия и вовсе около трибуны обитает, уже влажным взглядом следя за мной, и вот обещающая улыбка Марины, что-то я западать. Чувствую, начинаю на эту прекрасную каланчу. Ох, грехи мои тяжкие. Ну-с, приступим. В двух словах, решил не тянуть я с объявлением, нас пригласили поиграть в волейбол. Парни издают возгласы полные разочарования. В футбол играть погоды нет. Максимум, можно на что рассчитывать и то в будущем, это поиграть в мини-футбол в спортзале. Но не у всех есть таких размеров спортзалы, как у нас. Все прониклись на мои слова, а потому, продолжаю я, волейбол. Наш новый тренер, кивок в сторону Марины, готовит команду, но девочек. Опять недовольный гул, со стороны пацанвы, и я их понимаю. Одно дело быть болельщиком и совсем другое дело, участвовать непосредственно в играх в роли игроков. У нас в школе не было команды волейболистов, по известным причинам. Парни ухмыляются, да уж, наслышаны все. Но вот девчонок этим не пронять, что было, то прошло. А потому везем на игры бывшую команду, ну кто сможет из девочек поехать. Все сегодня для себя должны это решить, участвуют в соревнованиях или нет. Едем на 3 дня. Проживание, питание и развлечения на совести принимающей стороны, но мы в этом им активно будем помогать. Я смотрю на Ленку Пенку. Полная организация праздника на нас, аппаратура и все остальное тоже. Хотя, вроде как, у них там что-то и свое есть, но надеяться на это не стоит. Это я уже адресую Сычу, он у нас не только за безопасность отвечает, но и за звуковую и записывающую аппаратуру, так сказать, внештатный звукорежиссер. По самому мероприятию, смотрю на девчонок-студенток, Света и Зина внимательно меня слушают, все по накатанной, ну только вояк не будет, а так призы, думаю, тоже разыгрывать будем. Все готовим к пятнице, я так думаю, что все 3 дня придется организовывать праздники. Тяжко будет, 3 дня то, задумчиво тянет Светик. Я киваю, соглашусь, пожалуй, но и со стороны их, как организаторов, будут бонусы. Во-первых, специально для нас. Ввиду того, что на улице валит снег, нам пообещали запустить горнолыжные трассы, если снега выпадет за неделю столько, сколько надо. Во-вторых, лыжи и остальная экипировка, тоже с их стороны, ну и каток, и просто лыжные трассы, тоже будут в нашем распоряжении. И вижу, как радостно вспыхивают глаза у Насти. Ты смотри, Марина, что, подружке еще не поведала все, что мы с ней обсуждали. Не успела, возможно, но не отвлекаемся. Так что отдых, совмещенный с занятием зимними видами спорта, нам будет обеспечен. Я говорю о тех, кого возьму с собой на этот уикенд. Оговорюсь сразу, это будет первое наше посещение спонсоров, но думаю, что за зиму далеко не последнее, и от того, как нас будут хотеть видеть у себя в гостях, зависеть будет, какое впечатление мы произведем своим первым посещением, организацией праздника, ну и проведением матчей. Емко и все, по сути. Хотите праздников и на горных лыжах покататься, так будьте паиньками, участвуйте в этом празднике. А мы как? Волчара удивленно и немного обиженно смотрит на меня, я же усмехаюсь только. Группа поддержки, ну и участвовать, и помогать будем, в организационных вопросах проведения мероприятий. Чего непонятного, то девочки ездили нас в наших играх поддерживать, как болельщицы, вот теперь настала наша очередь, оплатить им за их заботу о нас, той же монетой. Понимающая улыбка на лицах ребят. Отдых и развлечения, может, еще и удастся, кому призы выиграть. Мы едем, спрашивает Жанка. Киваю. Без вас никуда, улыбаюсь. Тут взрослые дяди отдельно о вашем присутствии и участии в праздниках оговорили. Так что все по полной, но только в помещении, да и среди твоих девочек будут, вернее, есть волейболистки. Она кивает. Я и сама неплохо играю, говорит Жанка. Я же опять киваю в сторону Марины. Это к тренеру, обсуждайте возможности замены и участия, а также не забывайте, что в паузах, во время игры, твои девочки должны выступать, развлекая зрителей. Кивает. Подумаем, но, тянет она, я как понимаю, что та по экипировке опять прикупить надо. По финансам, к моему заму по экономическим вопросам, кивок в сторону средней Ленки, а старший, Ленусик, автобус на тебе и за эти дни надо проверить, как наши наработки с кашей уже на девочек действовать будут. Но так, слегонца попробовать, времени мало, что-либо серьезное, в этом плане, предпринимать. А теперь, внимание, конкретика. Командую я, привлекая к себе полное внимание ребят. Алинка, полный список тех, кто может с нами ехать, отдельно по направлениям, черлидерши игроки, службы и болельщики. Все расписать, что надо по подготовке в плане покупок, куда обращаться, знаешь, и уже средней Ленке, все расходы в отчет. Марина Сергеевна, обращаюсь к нашему тренеру, с девочками разбирайтесь, кто может поехать с нами, а кто нет. Рекомендую не отказываться от помощи, в качестве игроков, глазами кошусь на Жанку.